22 часа и 10 минут. Это московское время. Вы слушаете «Эхо Москвы». Продолжайте слушать. Приходите в чувство после эфира с Александром Невзоровым. А тут мы с Михаилом Гусманом, первым заместителем генерального директора агентства ТАСС. Приветствую вас. Добрый вечер. Я Алексей Нарышкин. Вот что случилось? Что? Измотали вас или вы переживаете насчет нашего гостя? Непростой у нас сегодня не гость, а герой. Герой. Непростой у нас сегодня человек. Нет, на самом-то деле, там надо, во-первых, сказать, а кто наш герой? И почему его выбрали сегодня для нашей с тобой? Конечно, новый президент Сальвадора, избранный президент Сальвадора Наиб Букеле. А молодой, это важно, ему всего лишь 37 лет, в напряженной конкурентной борьбе. Он выиграл совсем недавно. Ну, давай скажем, почему все-таки мы к нему обратились. Действительно, выборы прошли совсем недавно. Страна Сан-Сальвадор, или Сальвадор, как ее называют, это одна самая маленькая, собственно говоря, страна Латинской Америки. Она по территории там занимает 148 место в мире. При этом одновременно страна самая плотно населенное, население там где-то около 6,5 миллионов, и эта плотность, легко посчитать, где-то более 307-308 человек. Много, да. Это плотно, очень компактно. Да, на 1 квадратный километр достаточно. Но вот эти выборы, которые прошли в Сальвадоре, страна, так сказать, очень сложная, достаточно такая криминальная, там происходит самое большое количество убийств, так сказать, по отношению, что называется, на душу населения тоже Латинской Америки. Но при этом эти выборы очень показательны для тех процессов, которые сейчас происходят в Латинской Америке, для тех политических тенденций, которые там проходят. И именно поэтому избрание молодого человека Наиба Букеле, а тут надо объяснить сразу, почему он такой нетрадиционный, потому что вообще называют Наджибом. Он из, так сказать, палестинской семьи, правда, семья переселилась в Сан-Сальвадор еще 100 с лишним лет тому назад, в самом начале 20 века, причем отец его, Армандо Букеле Катана, он, так сказать, ученый, бизнесмен, философ, да, но он и имам. Он и лидер влиятельной 100-тысячной палестинской общины. Да. И хотя наш нынешний герой Наиб Букеле... То есть, чтобы вы масштаб понимали, 100 тысяч – это палестинская община в Сальвадоре, насколько я понимаю, и 6,5 миллионов – это все население страны. Да. Так вот, Наиб Букеле, хотя он себя позиционирует, Астана, Сальвадор, сугубо католическая, хотя он себя позиционирует как католик, тем не менее он вырос в мусульманской семье, с отцом и мамом, и многие неоднократно видели его в мечети, в которой, собственно, проповедовал его отец, и он совершал намаз, поэтому у него какая-то такая, как бы, двойная религиозность. А я, на самом деле, удивился тому, что вы сказали про его вероисповедание, потому что из вот интервью, которое я встречал, и даже из статей, которую про него написали, следует, что он в Бога-то верит, он об этом говорит, но, скажем так, не уточняет, к какой конфессии он принадлежит. Ну, если учесть, что, сказать, Бог один, то, значит, и в католического, и мусульманского. Вот. Он действительно фигура любопытная для сальвадорской политической сцены. Так сказать, достаточно, ну, точнее, относительно недавно он появился в высших эшелонах политического эстаблишмента Сальвадора. Ну, прямо вот совсем недавно, и мне кажется, избирательная кампания, которая в том году началась, это как раз его первый шаг в большую политику. Вы же не будете говорить, что мэр, например, провинциального городка и даже мэр столицы – это прям большая политика? Ну, для Сальвадора мэр столицы – это большая политика. Для Сальвадора – да. Вообще, мэр столичного города в любой стране, даже включая нашу с тобой отечество – это большая политика. Итак, Он все-таки родился 24 июля 1981 года. Он коренной в Сан-Сальвадоре, собственно говоря, родился в столице. Но можно сказать, что, так сказать, что семья, она была всегда богатая, его семья. Знаете, его характеризует Радио Свобода. Хороший юноша из обеспеченной приличной семьи. Ну да. Тем более, у него есть два брата, тоже с такими восточно-палестинскими именами, Ямиль и Карим. Он получил достаточно неплохое образование, он изучал юриспруденцию в Центральноамериканском университете. Давайте справедливости ради скажем, что он ее недоизучал, потому что были более интересные дела. Ну, семейный бизнес взял свое, и он, конечно... Уже в 18 лет управлял компанией. Это правда, но... Ну, опять же, это бизнес семейный, и здесь не надо говорить о том, что мальчик был каких-то выдающихся, экстраординарных, может быть, способностей именно в бизнесе. Ну, просто вот есть компания, и есть у тебя папа, который этим занимается, папа дал ему порулить. Во всяком случае, начиналась его жизнь как вполне обычного юноша из хорошей семьи, но... Еще раз повторюсь, Сальвадор – страна сложная, там очень много таких вызовов, со многими вызовами сталкиваются молодые люди в самом начале, потому что очень высокий уровень насилия, криминальной преступности. Дело в том, что люди, вот так, ну, нормальные, что ли, семьи, вынуждены подстраиваться все время под законы уличных банд, которые, в общем-то, правят в Сальвадоре. И это, ну, еще говорю, что с этим сталкиваются с самого начала. Тут надо еще вспомнить, что, хотя он там был еще мальчиком, но в 92-м году только были заключены так называемые Чапультепекские мирные соглашения после более десятилетия гражданской войны, где власть сальвадорская воевала с оппозицией, причем это были такие достаточно кровавые, война гражданская. Как это бывает в Латинской Америке или в Африке? Ну, это не характеризует страны, их правительства, как какие-то дремучие отсталые, просто вот как-то исторически так это сложилось. Но просто я хочу сказать о том, что вот когда мы говорим о нашем герое, почему, опять-таки, мы обратили на него внимание, что впервые вот с того самого 92-го года президентский пост на президентских выборах победил представитель не традиционных основных ведущих политических партий, а молодой и позиционирующий себя как независимый политик. Но есть, вот он просто ворвался в президентское кресло, отстранив в гонке, причем в первом же туре, всех основных своих конкурентов. А мы рассказываем вам про Наиба Букеле, нового президента Сальвадора, избранного президента, потому что у него вступит в должность, он, по-моему, летом, в июне у него состоится инаугурация. 1 июня он будет ходить, к так называемому, будет президент-элект. Да, то есть он избранный президент, но присягу примет 1 июня. Но есть простое объяснение. 5 лет, это когда ему предстоит работать. Один срок у него. Да, у них так принято. Чтобы не засиживались, правильно. Но в целом ряде стран Латинской Америки, в Мексике, если не ошибаюсь, там разные периоды, 5 лет, 7 лет, но один срок. Есть простое объяснение, почему Букеле, почему за Букеле человек, который не принадлежит ни к одной из сильных вот таких главных политических сил, за него все-таки проголосовали, и он обеспечил себе выход уже в первом туре. Потому что, скажем так... Надоели другие политики. Дискредитировали себя. Дискредитировали коррупционными скандалами. Они, все эти... Вот там была постоянная такая, череда одной и той же тасовки, одной и той же колоды. Это, надоело. За Букеле проголосовала прежде всего молодежь и средний класс. Ну, правильно. Он новый игрок. Он и сам, собственно. Он новый игрок, он не связан ни с элитой, ни с коррупцией. Нет, просто вот, смотрите, чтобы вы понимали масштабы коррупции, потому что борьба с коррупцией у нашего героя, это вообще один из основных пунктов программы. 6 последних президентов Сальвадора были из вот этих главных политических сил. Одна из них называется «Арена». Вот с 99 по 2004 год был политик Франциско Флорес, который умер, находясь под домашним арестом. Обвинения были. Он как раз из вот этой партии «Арена». Потом был Тони Сака. Сака, не знаю, как ударение правильно ставить, извините. Который в прошлом году признал себя виновным в растрате сотен миллионов государственных бюджетных средств. Потом был еще Маурисио Фунес, который с 9 по 14 год правил. Ныне он скрывается от правосудия в Никарагуа и разыскивается за предполагаемый вывод из бюджета 350 миллионов долларов. Ну, с учетом такого бэкграунда, понятное дело, что молодежь, которая очень четко реагирует на несправедливость, она не хочет голосовать за представителей этих партий. Это вообще вот запрос на честность политики, на, скажем так, честных политиков в Латинской Америке сейчас, сказать, такой, ну, что ли, может, ведущий тренд. И вот ситуация в Бразилии, где, так сказать, подряд двух президентов обвинили в коррупции, один находится в тюрьме и так далее. Тут еще, мне кажется, очень важная деталь, говоря о нашем сегодняшнем герое. Он первый в сальвадорской истории, кто сделал, скажем так, такую прямую ставку на социальные сети, на, так сказать, молодой электорат. И более того, он... Это вот тоже любопытная деталь. Он не участвовал в телевизионных предвыборных дебатах. Его за это упрекали, да. Правильно. Но при этом, да, но при этом он провел несколько прямых трансляций из Фейсбука. Стрима. Да, и вот он, так сказать, вот противопоставил традиционным, понимая, что он рискует, понимая, что он, так сказать, будет подвергнут критике. Он несколько провел прямых трансляций из Фейсбука и, так сказать, собрал вокруг себя, сплотил вокруг себя молодой электорат. Это же показательно, да? На кого ты работаешь? На тех, кто на протяжении десятилетий привык в телек пялиться? Или ты все-таки с молодой аудиторией, которая будет строить государство? Правда, здесь был свой подвох. Потому что выяснилось, что была не прямая трансляция с Фейсбука, а, прошу прощения, а запись, сделанная ранее. И это, конечно... Расстроил Михаила Гусмана. Нет, я просто как человека, воды который... и попал не туда. Вот, поэтому я думаю, что, так сказать, сейчас, ну, просто самое тяжелое, потому что избраться-то он избрался, но не имея такого серьезного руководящего опыта, хотя мы уже говорили о том, что поработать успел мэром Сальвадора, с 1 июня ему предстоит нелегкая миссия, поскольку, и это он понимает, самая страшная, самая большая проблема в Сальвадоре – это непрекращающиеся массовое уличное насилие. Ну, опять же, слушайте, и это вот какая-то характерная черта, мне кажется, для многих латинских стран, латиноамериканских стран, та же самая Бразилия. В столице ты идешь, или в каком-нибудь Рио ты заходишь в фавелы, и у тебя ну, в даже... случае ограбят. Ну, самый наглядный в этом плане пример – это страны, в которой сегодня у всех на слуху, это та же Венесуэла, где... В столице Каракасе чудовищно высок уровень насилия. Ну, тем не менее, Сальвадор стала маленькая. С Венесуэлой вот что интересное с нашим сегодняшним героем. Букель-то, еще раз подчеркнем, он президентом станет, уже во дворец или в резиденцию въедет только в июне. Я очень сомневаюсь, да. Но уже сказал, что он не поддерживает позицию по Венесуэле своего предшественника. А они диаметрально противоположны. Как известно, после того, как в Венесуэле появился новый самопровозглашенный президент, и США ряд других стран уже ополчились против Мадуро и не признают его как легитимным главой государства. И как раз Букеле, он тоже говорит, что Мадуро, он как бы и не демократичный президент. Ругает еще Ортегу, который находится в Никарагуа, президент этой страны. Такие диктаторы, как Мадуро, Венесуэла, Ортега, никогда не получат никакой легитимности, потому что они удерживаются у власти силой и не уважают волю своих народов. Ну, давай, сказать, говоря о нашем нынешнем герое, мы должны сказать, что он достаточно проявил такую, я бы сказал, политическую ловкость и даже изворотливость. Всего 2 года тому назад он, будучи до этого поклонником, сторонником, членом левой партии Фронт национального освобождения имени Фарабундо Марти, такая традиционная левая, она в основном время была даже крайне левая партия Сальвадора, он был исключен за свои взгляды из этой партии, а на президентских выборах он уже, так сказать, исповедовал в своих речах крайне, скажем, я сказал, близкую, крайне правую идеологию. А крайне, подождите. Ну, например, его поддержала партия сальвадорская «Большой альянс за национальное единство», который, в свою очередь, выступает за смертные приговоры, за военизированные формирования для борьбы с бандами, то есть просто, чтобы стреляли по бандам без всякого суда и следствия. Кстати, они же выступают против абортов. И даже в этих вопросах сам Букеле по каждому из этой тематик, он пытается, так сказать, говорить очень обтекаемо, очень аккуратно, чтобы, что называется, его не поймали за язык. 2 слова про конкурентов Наиба Букеле, кто ближе всего был к победе, кроме него. Это как раз представители вот этих партий главных в Сальвадоре. Да, традиционных партий. Да, 2 место занял 42-летний Хуан Карлос Кальеха Хаккер, выпускник Нью-Йоркского университета, богатейший сальвадорец, руководитель Центральноамериканского объединения супермаркетов и ведущий спонсор вот этого националистического республиканского альянса «Арена», это так называется. А на 3-м месте в президентской гонке был 51-летний кандидат Уго Роджер Мартинес Бонилье. Учился на инженера, участвовал в повстанческой деятельности, позднее переквалифицировался в дипломаты. С 2009 по 2018 год был министром иностранных дел, написал книгу «25 лет учебы и борьбы» и довольно быстро признал, что на выборах ничего не получил. Ну, мне, знаете, смотрите, мне Букеле, я даже сейчас вам некоторые доказательства приведу, давай, напоминает нашего политика Алексея Навального. Господи. Молодой, не слишком опытный в плане государственных дел. Я не имею против твоих сравнений, но принцип твоих аналогий очень смешной. Значит, есть человек молодой, понятно, значит, молодой, мужчина, то есть здесь уже это тоже второе сходство. Цвет волос разный. Цвет волос точно разный. А так уже почти что угадал. И молодой, папа, и мужчина. И папа не имам. Нет, смотрите, молодой и такой вот непримиримый борец с коррупцией. Опять насколько же. Вот ты понимаешь, друг мой сердечный, Нарышкин, вот что мне общий мировой тренд? Да не в этом дело. Вот какой он борец с коррупцией, мы узнаем после 1 июня. Пока он активный... Мы сейчас про Букеле. Я про Букеле говорю. Именно про Букеле. Вот мы узнаем после 1 июня, потому что пока он активный... Лектор, декларация. Пока это все слова. Или в таких случаях еще ля-ля. Нет, вы слушайте, в нашем, может быть, искаженном российском понимании борец с коррупцией — это тот человек, который хотя бы указывает на то, что вот здесь есть признаки чего-то более чем сомнительного. Дорогой мой, невозможно. А вы, по-вашему, борец с коррупцией — это человек, который коррупционера поймал за руку. Борец с коррупцией — это тот, который борется... И потом эти руки отрубил. Повторю еще раз, как по-моему. Борец с коррупцией — тот, кто борется с коррупцией конкретными практическими действиями, тем более будучи облеченным властью, как облечен ныне с первыми наш герой. А вот заявлять о том, что надо бороться с коррупцией, каленым железом будем ее выжигать и так далее, для этого, честно скажу, большого ума не надо. Это очень популярно в обществе. Он об этом заявлял в своих предвыборных обещаниях. А вот как это будет делать, посмотрим. Вот. Но два вызова перед ним стоят. Борьба с коррупцией – раз. И, конечно, вот еще раз, в который раз повторю за нашу программу, борьба с уличной преступностью. Ну, про его планы насчет борьбы с коррупцией расскажем во второй половине нашей программы. Это 48 минут. Здесь Михаил Гусман, первый заместитель гендиректора агентства ТАСС, и Алексей Нарышкин. Кстати, про Сальвадор еще тоже, наверное, надо рассказать, а то мы как-то так очень коротко и справочно. Мы сказали про население. Ну, про подождите, территорию. А богатая страна или бедной преступности, она везде есть. А то, просто чтобы слушатели и зрители нашего канала в Ютьюбе понимали масштабы. Не хочу огорчать наших слушателей, но страна не шибко богатая. Не шибко богатая. Вернемся к вам через 3 минуты после новостей рекламы. 48 минут. Часа и 33 минуты. Вторая часть программы 48 минут, как много чисел разных. Найп Букеле, новый президент Сальвадора, наш сегодняшний герой с Михаилом Гусманом, первым заместителем генерального директора агентства. Еще раз добрый вечер. Добрый вечер. Я обещал вам доказать, все-таки, несмотря на позицию Гусмана, что наш герой борец, ну хотя бы по российским меркам его можно уже считать борцом с коррупцией. Что он говорит, что он предлагает? Ну, мы в первой части... Вот объясни, вот почему ты знаешь, я вот упорствуешь, называю борцом с коррупцией, а я говорю о том, что пока он только заявлял об этом, пока он только обещал. Что-то. Так, ну, кстати, его оппоненты тоже, безусловно, от этого не отказывались и тоже говорят о том, что надо бороться с коррупцией. Но за ними партии, да, которые сами вот здесь уже, да. И представители которых, и вот всякие они сами проявили себя далеко не с лучших стороны. Это а правда. Наш герой сегодняшний избранный президент, он в этом смысле безупречный. Нет никакого на него секретного досье, нет ничего, что бросало бы тень на его репутацию, нет никаких доказательств того, что он когда-то взятки брал, взятки предлагал. Хотя, слушайте, опять же, должность мэра столицы, мне кажется, как бы при желании. Ну, там смотри, столько он, можно он, всякого. Вообще-то говоря, на мой взгляд, очень грамотно подошел ко всей этой истории. Он понял, что надо, как говорится, работать на контрасте. Он появлялся на публике, как правило, в кожаной куртке молодежной, в темных очках солнцезащитных, причем, знаешь, вот на фоне одинаковых, что левых, что правых внешних политиков, которые уже осточертели Сальвадорца, он, конечно, смотрелся привлекательно. Ну, вообще, чтобы просто слушатели понимали, вот я передо мной сейчас как раз фотографии, сделанные в ходе избирательной кампании. Букеле, он похож на, знаете, почему-то, ну, на испанского или на итальянского какого-то актера. Ну, смотри, он сменил президента Солена, да? Это такая вот, смотрите, значит, у него бородка очень аккуратно, у него волосы зачесаны назад, не, и он постоянно улыбается, белоснежная улыбка. Ну, смотри, вот вопрос о социальных сетях. Очень показательная история. Вот он сменил президента Солена. У того пред выборами, вот в конце его президентского срока, было, ну, где-то в пределах 100 тысяч подписчиков в социальных сетях. Да. А у нашего героя почти 600 тысяч. В 5 тысяч раз больше. Понимаешь, это очень показательно. То есть, для, представь себе, каждый, что получается, десятый житель Сальвадора является его подписчиком его социальных сетей. Это правда. Ну, и, конечно, многое зависит от качества этих подписчиков, понимаете? Это, опять же, можно 100 тысяч у действующего президента. Это могут быть условно боты или какие-нибудь люди, которые подписываются. Кстати, сказать, знаешь, какая валюта в Сальвадоре? Доллар. Правильно. Да, у них нет своей валюты, они спокойно обходятся американским долларом. Кстати сказать, новые два достаточно, ну, что ли, привлекательны, как выяснилось, с лозунга его избирательной кампании. Один звучал так: денег хватает, когда никто не ворует. Кстати сказать, это универсальный лозунг, между прочим, для всех стран. И второй лозунг: верни то, что было украдено. вот с этими двумя лозунгами он на ура прошелся по своей предвыборной кампании. Ну, много говорил Букеле о том, что только ликвидация взяточничества поможет стране двигаться вперед. Лозунги вы эти перечислили. Действительно, они магическим образом подействовали на его избирателей. Тем более на молодых избирателей, которые только в жизнь такую взрослую вступают. Он предлагает создать некое, насколько я понимаю, антикоррупционное бюро. Не, а больше того, он заявил, что он собирается пригласить в страну специальную международную комиссию по борьбе с коррупцией. Такая комиссия, между прочим, уже много лет, ну, немного, ряд лет, работает в Гватемале под эгидой Организации Объединенных Наций. И это очень, а это соседняя страна, поэтому там все очень актуально. Я только вот не знаю, в Гватемале вот эта комиссия, она поработала достойно? То есть там есть какой-то прогресс? Ну, скажите, он рассудит, как говорится. Нет, мы просто знаем, что международные организации, они в случае чего могут и какие-то транши выделять, и с озабоченностью следить за тем, как экономика падает или растет. Но вот вопрос, есть ли всегда какие-то долгосрочные последствия. У Кипра, у Греции же та же самая история. Украине дают деньги. А это помогает ли экономике на самом деле? Если международная организация, если ты находишься в... попала в внимание международной организации, это не значит, что что-то у тебя наладится моментально, правда? Ну, моментально нет, но у кого-то налаживается. Ну, кстати сказать, говоря о внешней политике нашего нынешнего героя, он открещивается от таких, ну что ли, харизматических лидеров Латинской Америки, таких как Даниэль Ортега в Никарагуа, или вот тот же преснопамятный Николас Мадуро в Венесуэле, или Хуан Орландо Эрнандес в Гондурасе. Он считает, это его заявление, написанное в Твиттере им же самим, что они никогда не будут иметь никакой легитимности, потому что они силой сохраняют власть и не уважают волю народов. Обвиняют Букеле в его критике, ну и, в принципе, сальвадорские публицисты, журналисты, в том, что он нарцисс, страдает от мании величия. И некоторые эксперты и политологи говорят, что вообще вот из всего того, что было предложено сальвадорцам на выборах, это единственный кандидат, который на самом деле может быть опасен. Из-за чего? Кто опять же опасен? Кому опасен? Я объясню сейчас. Давай. И как раз приводит в качестве доказательства тот факт, который вы уже озвучили, что он отказывался от публичных дебатов, потому что не хотел отвечать на неудобные вопросы. И в перспективе, как полагаю, некоторые наблюдатели, это может вылиться в то, что будет ущемляться пресса, свобода прессы, ну, в Сальвадоре. Я не думаю, что надо так, сказать, заранее, сказать, ему привлекать такие несимпатичные вещи. Я думаю, что главная вот эта проблема перед ним стоит и будет стоять, это то, что в каждый день в Сальвадоре в среднем происходит в маленькой стране, малюсенькой, на острове, 9 убийств. И надо сказать, что только, вот я посмотрел статистику буквально сегодня, вот только за этот период нынешнего года, да, полтора месяца первый, по сравнению с полутора месяцами 2018 года, количество убийств выросло почти на 4%. То есть динамика очень плохая. И вообще, что это за банды? Вот это тоже надо сказать. Мы говорим банды, уличные банды, бандиты. Смотри, в Сальвадоре было очень много беженцев. Ну, в общем-то, больше всего потока мигрантов в Соединенные Штаты составляют беженцы из вот Сальвадора, вышеупомянутой Гватемалы и Гондураса. Так вот, годы гражданской войны, когда шли совершенно кровавые схватки, я уже говорил, позиции и оппозиции властей, тысячи и тысячи сальвадорцев, можно сказать, десятки тысяч, годы гражданской войны покинули Сальвадор. Но они в массе своей позже и были депортированы обратно в Сальвадор. Знаете, ни кола, ни двора, работы нет. И вот эти беженцы в основном и явились костяком тех банд, их большое количество в Сальвадоре, уличных банд, которые вот сформировались на основе вернувшихся в страну из Соединенных Штатов сальвадорских беженцев. Ну, есть там разные группировки. Самая известная у нее, причем репутация международная и международная слава. Сказать, в кавычках хочешь сказать, я надеюсь. Ну, да, репутация разная может быть. А в отрицательном смысле, конечно. Мара Сальватруче, это называется, бригада сальвадорских бродячих муравьев. Еще и также известна как МС. 13. Вы можете без труда в интернете найти, скажем так, достижение этой группировки. Колоссальная численность. Там до 300 тысяч человек, которые промышляют. Это, я извиняюсь, опять-таки на 6-миллионный Сальвадор. Да, причем это такая организация разветвленная, она действует не только в Сальвадоре, еще и в Гондурасе, в Гватемале, в Мексике и даже в США. Это на самом деле большой геморрой для властей латиноамериканских стран. Для США то же самое, и действует тут уже, работает эта структура десятилетиями, ничего с ней сделать так вот глобально не получается, задушить не могут, а в самом Сальвадоре эта группировка и другие группировки, они просто делят между собой различные районы. Так вот, именно потому, что они фактически являются хозяевами Сальвадора, эти банды, то, так сказать, любопытная замечание, которое было сделано, что если банды почувствуют, что он не станет их усиленно преследовать, как делали власти предыдущие, то, как ни странно, это могло бы помочь ему с поддержкой населения Сальвадора. Ну, потому что банды, вот огромное количество, плюс их семьи, понимаете, да, меня? То есть, если эти банды увидят, что он для них не является такой страшной угрозой, то они как раз наоборот его поддержат и, так сказать, не будут мешать. Странная история получается. Если ты не давишь банды, то ты как будто бы их легализуешь. Ну вот, понимаешь... Ну хорошо, смотрите, не легализуешь банду, смотрите, но смотрите, проявляешь какую-то чрезмерную гибкость в этом смотрите смысле. Смотрите фильм «Ликвидация». Вот что-то похожее, понимаешь? Тоже после войны и тоже банды. Так вот, там, понимаешь, там банды вплоть до того, что они мешают людям участвовать в голосовании. Понимаешь, если эти люди, так сказать, там живут на территории, которую уже другая банда контролирует. У него еще одна проблема, и она тоже очень важная, это как остановить экономическими методами, не лозунгами, не призывами в социальных сетях, а экономическими методами остановить бегство населения из страны. А проблема есть такая? Проблема есть, и это была проблема предыдущего правительства. Понимаешь, у них есть какие-то ресурсы, да, но они умеют им управлять, они их воруют. И об этом, так сказать, Букель говорил о своих митингах предвыборных. Он говорил, что потоки мигрантов – это результат деятельности плохого правительства и неграмотного управления нашими ресурсами. Это вот прямая цитата Букеля. Кстати, про бегство людей, не обязательно же бегут, не обязательно бегут с концами из Сальвадора, бежит, например, мужское население, при этом деньги отправляют на родину. Я смотрел различные выкладки экономические, и я так понимаю, что одна из статей бюджета сальвадорского, вот на чем базируется экономика страны, переводы от работающих с границы. Ну, это очень часто для таких стран, вот деньги от диаспор являются важным подспорьем для поддержания родственников, вообще общин. Кстати сказать, вот мы как бы не коснулись его деятельности в качестве мэра столицы Сан-Сальвадора. А ведь он был мэром от левой партии, фронта Фарабундо Марти. А его же потом исключили за какие-то всякие... За раскольничество. Да. В 17-м году его за раскольничество исключили. Вот. Но я почему вспомнил его правление в качестве мэра, он был популярным мэром. И самое главное, что он нашел средства, изыскал средства, нашел хороших застройщиков, хороших архитекторов, и они восстановили и, так сказать, исторический центр Сан-Сальвадора. Об этом писал ЮНЕСКО, даже какую-то награду дала Сан-Сальвадору за это. Это, знаешь, привлекает внимание людей. Про отношения, давайте скажем, России и Сальвадор. Что-то примечательное есть? Я вот первый, например, что бросается, если вот так ищешь в интернете Россия и Сальвадор, у нас безвизовый режим. А не сказать, что мы как-то уж тесно дружим, и, я так понимаю, никаких особых экспортных всяких отношений у нас с этой страной нет. Хотя Сальвадор экспортирует что? Спирт, сахар. И собственно, и все. Пищевые продукты. Вот. Какой-то груз ты говоришь про пищевые продукты, про спирт. Кофе, сахар, кукуруза, рис, бобы, растительное масло. Ну, немало. Ну, как немало? Для как такой немало. Страны с 6-миллионным населением иметь столько предметов экспорта очень даже неплохо. А основные покупатели США, Гватемала, Гондурас и Никарагуа. Есть еще интересные, на самом деле, провод взгляды Букеле, что он будет делать в свои первые месяцы, наверное, и годы. Он все-таки ориентирован на отношения такие серьезные, плотные с США. Ну, потому что США – это крупный торговый партнер. Нет, и, в общем-то, Сальвадора. Там отношения уже складывались десятилетиями. Ну, следует сказать, что он счастливо женат. У него супруга Габриэла Родригес. Она когда-то была танцовщицей, но вообще она активная правозащитница. И у нее, так сказать, под ее началом в Сальвадоре активно работает Центр помощи будущим родителям. Ага. Это жена? Да. Габриэла Родригес. Еще про международные отношения, что, чем обещает заняться Букеле. Он обещал изучить все сделки с нынешним правительством Китая. О чем идет речь? В последние самые дни перед выборами нынешний, пока еще не ушедший президент Санчес Рен перенес дипломатическое представительство Сальвадора из Тайваня в Пекин. Из-за этого Вашингтон решил отозвать своего посла в Сальвадоре. Да, это известно. Вот. И поэтому-то он сейчас с Букеле и говорит о том, что надо связи эти налаживать, восстанавливать с Вашингтоном. А что касается с Китаем, надо внимательно посмотреть, на каких условиях все это произошло. Мы должны пересмотреть сделку, которую уходящее правительство заключило в последнюю минуту в обмен на несколько тонн риса. Мы собираемся пересмотреть его, но мы не обязательно разорвем отношения с Китаем. Ну, больше вполне рациональный подход. Если говорить о, так сказать, будущем этой страны, то оно, конечно, проявится в практической деятельности Букеле. Потому что сегодня даже трудно себе представить, как живут эти люди в условиях вот такой тотальной бандитской бойни. Они, в общем-то, понятно, что остановить миграцию в Букеле будет сложно, потому что люди просто бегут в поисках элементарно лучшей жизни. Ну, кстати, вот интересно, помните, в конце еще прошлого года начали говорить активно о том, что и Трамп об этом предупреждал, и говорил о том, что караваны мигрантов, да, движутся в США, стена должна быть воздвигнута как можно скорее. Как раз мигранты из Сальвадора, если верить СМИ. Из Гватемалы, да. Еще, может быть, какие-то факты интересные про его мэрство. Ну, надо сказать, что он, опять-таки, что относится к его хорошим качеством, что он договороспособен. Вот, пока он был мэром, несколько раз возникали забастовки тех или иных рабочих профессий, и он как-то через профсоюзные договоренности, через прямые разговоры с забастовщиками сумел сделать так, что каждый раз забастовки длились недолго и заканчивались, в общем-то, достижением мирного соглашения с властью. Кстати, интересно, как Радио Свобода описывает изгнание Наиба Букеле из Фронта национального освобождения имени Фарабунду Марти, это аббревиатура ФМЛН, откровенно левая партия, произошел скандал. Старые руководители партии, коммунисты, в свое время учившиеся в СССР и воспитанные в духе истинного марксизма, это я по радио Свободу вам цитирую, всегда считавшие Букеле чуждым элементом, выдвинули против него ряд публичных обвинений. Что интересно, в этом на самом деле чувствуется то, что они учились в Советском Союзе. Юный политик оказался виновен в буржуазных замашках, излишней заносчивости, стремлении к фракционности и расколу, предательстве прогрессивных идеалов, а главное, в клевете на собственных лидеров, которые, как утверждает Букеле, погрязли в коррупции и кумовстве. Ну и мы уже говорили о том, что после исключения из этой партии Наиб Букеле не растерялся, он начал самостоятельную президентскую кампанию и при этом тут же подвергся скоординированному давлению со стороны вот этой левой ФМЛН и правого националистического альянса. Ему не давали действовать и выступать, угрожали убийством и не допускали к СМИ. Но, в конце концов, нашел поддержку удивительного с точки зрения политической ориентации идеологии лозунгов объединения. Это правоцентристское крыло консервативно-левоцентристского широкого альянса за национальное единство. Ну, в общем, как говорится, после 1 июня нам предстоит посмотреть его на практике. Победил он достойно, победил он уверенно. Лозунги его, мне кажется, вполне приемлемые. Ну, вот, например, что он сказал про, допустим, про образование. Поскольку он считает, что только та страна, хоть только та страна сможет развиваться, если вклад в образование от государства будет максимально велик. Он обещал на придуманных лозунгах покончить с бедностью. Вряд ли у него это удастся. Ну, если он хоть немножко сократит, то уже хорошо. Дальше увеличение среднего класса до 70%. Улучшение инфраструктуры и строительство аэропорта на востоке страны. Ну, если у него будут возможности, может, он это и сделает. А так он достаточно конкретно обозначил свои приоритеты на первый период своего президентства. Очень интересно, мы не сказали об этом, но это важно, сколько всего человек в выборах участвовало? 5 миллионов и 200 тысяч, при том, что население 6,5 миллионов. То есть запрос на перемены, это данные. Конечно, данные люди пошли на выборы, конечно. Очень интересно, тоже вот Радио Свобода пишет, во время голосования в некоторых районах столицы избиратели, сторонники любых партий вместе сформировали длинные очереди собственной охраны возле избирательных участков из-за угрозы со стороны мест банд. То есть банды, насколько я понимаю, они управляют, они вмешиваются в любые процессы. Они нет, могут... так я же страна кажется бандами. То есть как бы власть отдельная, а банды... Так, вот я же поэтому сказал, что если он не будет их слишком давить и слишком противопоставлять... То есть да, пожалуйста, на словах, там, ради бога. Но если он действительно строит им тяжелую жизнь... то это, как ни странно, наоборот, оттолкнет от него огромную часть населения, потому что банды проросли в население Сальвадора. Еще несколько штрихов, вот опять же, почему за Букеле голосовали, просто закрепим, подытожим наш эфир, потому что, ну, мы на самом деле сами с вами к этому выводу пришли, просто хотели похоронить жителей, надоевшую двухпартийную систему, которая не смогла избавить людей от постоянного чувства незащищенности. Посмотрим, что будет через 5 лет, который испытываешь после, при выходе из дома. Букеле. Может быть, там опять вернутся они к старым проверенным коням, которые они поменяли на переправе. Но, тем не менее, сейчас так. Именно молодой, амбициозный, преисполненный, желанием решать серьезные проблемы, стоящие перед Сальвадором, Наиб Букеле, стал вот таким самым молодым за всю историю этой страны президентом Сальвадора. Последние штрихи к портрету страны, скорее, внешний долг сейчас превышает 9,5 миллиардов долларов, средняя зарплата $300 в месяц, а более 30% жителей Сальвадора живут за чертой.